8 сентября 1958 года. Я много сделал хорошего за это время. Я больше года работал над инсценировкой трех толстяков, изобрел разные вещи, обрел много находок, и хотя инсценировки так и не сделал, тем не менее могу быть доволен тем, что делал. Правда, спился от того, что все же не сделал работы? Надо ответить на письма. Теперь буду делать гранатовый браслет для Вахтанговского театра. Кажется, нашел ключ для этой инсценировки. Умер Зощенко. Приезжала Геня, которую я не видел по чистой случайности. Ушел из дому за сахаром или кефиром. Ужас. Этого почти нельзя пережить. И еще многое. И бразильские форварды. Диди, Вова, Пеле. И обидно, что интересные изобретения для сценария останутся неизвестными. И приезд ленинградского прозаика Голявкина, и поэта Вольфа, и многое, и странные, небывалые мысли на грани конца.